окном сгорают. Я так хочу тебе помочь, но ты меня все избегаешь. Не спится мне, томит печаль, и я твои читаю письма, и вновь таит немая даль. Твой голос еле слышный, еле слышный. Я не забуду никогда те встречи, что ты мне после школы назначала, и тот прекрасный теплый майский вечер, когда ты мне в любви призналась. Но я тогда еще любил другую и не воспринимал тебя всерьез. Теперь мне не дает никак покоя твой нежный взгляд, так полон слез. Я отказал тебе в любви, о Боже, как теперь жалею, ведь столько лет в моей крови кипит любовь к тебе немея, немея. Я не забуду никогда те встречи, что ты мне после школы назначала, и тот прекрасный теплый майский вечер, когда ты мне в любви призналась. Но я тогда еще любил другую и не воспринимал тебя всерьез. Теперь мне не дает никак покоя твой нежный взгляд, так полон слез.